Беседа 19. Порча естества. Катастрофа, которую потерпел человек в раю, утратив богообщение, повлекла за собой целый ряд закономерных последствий. Это сложный богословский вопрос, но нас интересуют здесь пока только три момента и интересуют только с позиции аскетики. Для нас очень важно понимать эти три следствия, к которым привело грехопадение, и мы их последовательно рассмотрим. Итак, первое последствие. Ум человека был сотворен Богом как живой инструмент, специально предназначенный для общения. Таким образом, общение для ума есть сама его жизнь. Это форма его бытия. А значит, без общения, вне общения, ум человеческий существовать не может. Поэтому и приходится говорить о смерти духовной, как следствие утраты общения с Богом. Но что же конкретно произошло в процессе грехопадения, когда связь ума с Богом расстроилась и богообщение прекратилось? Ум, как сказано, не может жить без общения. Поэтому как только ум Адама утрачивает живую связь с Господом, он немедленно начинает искать какой-то иной, новый объект для общения. Ему просто необходимо срочно выйти на связь и включиться в этот процесс. Это жизненная его потребность. Поскольку богооставленное сердце Адама пусто, там воцарился безжизненный мрак, то ум бросается вон, наружу, бежит за пределы сердца. Куда? Естественно, к своему ближайшему сотруднику. Единственное место, где может найти приют ум Адамов внутри Адама, это его же Адамов рассудок. Это для ума наиболее близкий, понятный, родственный орган. Ведь рассудок тоже есть инструмент общения, хотя и имеет специализацию в иной области. К тому же они давно знакомы, так как сотрудничали изначально от сотворения. Поэтому ум, едва покинувший сердце, устремляется к области головного мозга. И здесь он хватается за рассудок. Это его спасение. Он тут же в него вцепляется и сцепляется, и сливается с ним. Происходит как бы супружеская измена. Как прежде ум прилеплялся к духу, образуя с ним брачный союз, так теперь, после разрыва, он составил вместе с рассудком другую пару. Но сожительство их незаконно. То, что случилось, носит характер революционный. Произошла антропологическая революция. Человек был создан двухуровневым существом, способным к одновременной связи с двумя мирами, и имел для этого два специальных органа. После побега ума из сердца и вступления в связь с рассудком, вместо двух органов общения в человеке остается всего один. Это уже не тот человек, которого сотворил Бог. Это ниже нашего естества. Это состояние нижеестественное. Орган общения теперь один. Да и тот работает ненормально. Почему же? Вспомним, что рассудок приспособлен исключительно к связи с миром материи, а ум, напротив, предназначен ко вхождению в мир духовный. И вот теперь образовался некий противоестественный союз – ум плюс рассудок. Понятно, что нормальной работы ожидать не приходится от органа, образовавшегося вопреки естеству. теперь мы и оплакиваем словами великого канона окаянного жития деяния: «Погубих ума красоту, всячески весь ум персть сотворих, прельстихся умом, и оттуду лежу наг и срамляюся». Что же от этого ожидать? Что теперь неминуемо происходит? Ум, как мы помним, это энергия, по естеству своему духовная. Но после разрыва связи с сердцем, духом, ум утрачивает свою духовность. Теперь ум, связанный с заземляющим его рассудком, начинает проявляться не по естеству своему духовному, а как сила плотско-душевная. То есть он проявляется противоестественно, нижеестественно. Результат этого революционного переворота все мы знаем хорошо по себе. Его последствия мы носим в своем перевернутом естестве. Когда ум Адама обратился к рассудку, то перевернул устроение человека с ног на голову, как бы вывернул наизнанку. В чем это проявилось? Когда ум человека обращен к собственному рассудку, тогда человек вместо обращенности к Богу обращен к самому себе. Это сам к себе порождает то, что известно как феномен самости. Эта обращенность к себе есть начало и основание самости, губительнейшее следствие грехопадения. Так что падение в грех неразрывно связано с самостью, с состоянием падшим. И к этому неминуемо приводит разрыв общения с Богом. По определению святых отцов, грех есть прежде всего отпадение от Бога, самозамыкание и самоутверждение. О губительности последствий падения преподобный Максим Исповедник говорит: «Когда человек обособлен от Бога, он оказывается порабощенным своими страстями, самим собой и в конечном счете сатаной». Порабощенность самим собой становится пристрастием. Это страсть самости, которая ведет в результате к порабощению человека дьяволом. Вот такая страшная, неумолимая в своей последовательности зависимость. Скажем теперь и о втором последствии грехопадения. Бегство ума из сердца повлекло за собой и другие беды. Мы помним, что ум величается владычным началом в душе человека. Но такова его роль не по факту, а по изначальному замыслу Творца. Он был владыкой до падения праотцев и может стать им опять при возвращении человека в его естественное состояние. Но сегодня он не властвует в нашей душе. Ум Адама и Евы утратил владычество над прочими силами души. Если прежде он был связующим и удерживающим для них началом, то теперь, когда наступило безвластие, вся триада сил – ум, чувство, воля – распалась. Чувство и воля – это раздражительные и желательные силы – осиротели и одичали, как овцы, лишенные пастыря. Никем не пасомые, не управляемые, они разбрелись в разные стороны. Произошло расщепление сил души. Нет более общей устремленности, нет единой направленности. Силы начали проявляться несогласованно, что называется «работать в раздрай». Слово это старинное означает «раздирать», «тянуть в разные стороны». Таким разодранным и стало состояние души человека. Итак, все три организма – дух и душа, и тело, которые, по слову апостола Павла, должны пребывать во всей целости, теперь этого качества лишены. Достигавшие изначально, как говорит преподобный Авва Исаия, взаимного умиротворения в Боге, эти три части теперь вне Бога и меж собой в конфликте. Результатом стало наше настоящее положение. Силы души не направляются более, все сообща, навстречу Богу. Вместо этого силы души человека вслед за умом оторвались от Бога и обратились к самому человеку. Своей энергией они стали питать нашу самость. Опять переворот, и тут все извратилось. Действие сил души превратилось в свою противоположность. Вместо направленности к Богу – направленность на себя. Соответственно, и качества они приобрели обратно изначальному. И это новое свойство нашей души называется эгоизм. Человек превратился в самоистукана. Так и определяет это состояние великий канон. Самоистукан бых страстями. Отныне человек поглощен самостью, силы души его разобщены и получили неверную эгоистическую направленность. Все это в сумме образовало состояние нижеестественное, или иначе состояние ветхости нашей природы. Произошло, как говорит святитель Афанасий Великий, совращение естества. И таким образом воцарилась смерть над всеми людьми. Первый человек, по слову святителя Кирилла Александрийского, пал в ту землю, из коей произошел, подвергся тлению и смерти и передает эту порчу всему роду. Это ветхое, тленное состояние, став присущим Адаму и Еве, по наследству передается каждому их потомку. Адам, говорит книга Бытия, роди сына по образу своему. Мы, дети Адамовы, рожденные по его, Адамову, образу, в котором образ Божий уже помрачен и поврежден. Мы сказали о двух главных с точки зрения аскетики антропологических последствиях грехопадения. Но нельзя не упомянуть еще об одном, третьем, которое также непосредственное отношение имеет к молитвенной практике. Результатом падения является наша способность воображения. Это странным может показаться, но да, у Адама не было воображения. Это способность присуща падшей природе человека. Вот что говорят святые. Преподобный Максим Исповедник. Ум Адама вначале не был подвержен воздействию воображения. Преподобный Никодим Святогорец. До грехопадения человеческий ум не имел воображения. И далее. Знай, что первозданный Адам создан от Бога невоображательным, то есть лишенным воображения. Ум его, чистый и безвидный, не зависел от воздействия чувств или от образов вещей чувственных. Все знают, какова роль воображения в нашей жизни, та роль, которая считается положительной, та, что связывается с нашими творческими способностями. А все православные также хорошо знают, какова отрицательная роль воображения с точки зрения аскетики. Знают, что это главный враг молитвы. Вспомним, почему. Воображение, говорит преподобный Григорий Синаит, не творит образов без тайной бесовской силы. Преподобный Никодим Святогорец учит: из всех сил нашей души именно к воображению. Дьявол имеет особенную близость, используя его для прельщения человека. Все люди, которые когда-либо впадали в грех или прелесть, прельщались воображением. Из всего уразумей, возлюбленный, что так как многовидная фантазия есть изобретение и порождение дьявола, то она для него премного вожделенна и пригодна к погублению нас. Святые отцы справедливо называют ее мостом, через который душеубийственные демоны проходят в душу, смешиваются с ней и делают ее ульем трутней, жилищем страшных злых и богопротивных помыслов и всяких нечистых страстей душевных и телесных. Это Никодим Святогорец. Воображение, говорит святитель Иннокентий Херсонский, есть дверь, куда входит дьявол. Никакая другая способность не пропускает его в душу. Одно воображение дружит с ним. Через воображение дьявол влагает образы в душу, и человек становится орудием дьявола. Он так сдруживается с дьяволом, что тот как бы вселяется в него, и человек становится как бы воплощенным дьяволом. Воображение, пишет святитель Игнатий Кавказский, не может не обманывать. Оно и обманывает, и обольщает. Ибо к действию воображения в человеке, плотском и грехолюбивом, удобно присоединяется действие падших духов. Именно они стараются возбудить в нас действие воображения. Потому воспрещена нам мечтательность, как бы она ни была благовидна. Потому всем приступающим к молитве святые отцы строго воспрещают употребление способности воображения. Хорошо, допустим, с воображением все понятно, то есть с его отрицательной ролью. Но как же вовсе без него обойтись? И каким же образом тогда мыслил Адам? Можем только сказать, что мышление его имело совсем иную природу. Оно было богооткровенным. Это совсем иной принцип мышления, нежели наш, который построен на накоплении знаний. То был принцип созерцательный. Например, когда животные приводились к Адаму для наименования, он не мог заглянуть в справочники, чтобы отыскать нужное имя, не рылся и в памяти, чтобы найти что-нибудь подходящее. Он не напрягал и рассудок, чтобы рассудить логически, как адекватно кого назвать. Что же он делал? Он смотрел на животных и тут же называл. Он видел их и непосредственно постигал открытое ему Богом. Он созерцал сущность того, что перед ним, и в этом созерцании ему открывалось Богом подаваемое знание. Непосредственное видение сути – это и есть умное созерцание. Рассудком рассуждают, а умом созерцают. Вот что говорит об этом преподобный Никодим Святогорец. Не употребляя низшей силы воображения, не воображая ни очертания, ни вида, ни размера, ни цвета вещей, Адам высшей силой души, то есть умом, чисто, невещественно и духовно созерцал одни чистые идеи вещей или их значения мысленные. У Адама было то состояние сознания, к которому потомки его могут приблизиться в подвиге трезвения, в процессе умно-сердечной молитвы. Это то утраченное Адамом состояние сознания, которое подвижник вновь обретает в благодатной созерцательной молитве. Поскольку душа изначально была цельной, то есть все силы души единым потоком направлялись навстречу Богу, то и познавательно-созерцательная способность была цельной. Преподобный Григорий Синаид объясняет, что причина возникновения нашего неуправляемого потока помыслов, а также способность к воображению, лежит в разделении нашей единовидной и простой памяти. После грехопадения наша память, наша способность мышления стала из простой сложной, из единовидной разнообразной. Вместе с этим потеряна и память Божия, учит преподобный Григорий Синаид. Вот эта сложность, эта дробность мышления – следствие того, что основные силы души у человека оказались разобщены. Они расщепились, о чем мы говорили раньше, начали работать в раздрай. В результате память, бывшая первоначально простой и единонаправленной, извратилась, стала сложносоставной и разнонаправленной, как поясняет Григорий Синаид. Воображение стоит между умом и мыслью. Это преподобный Максим Исповедник говорит. Воображение окружает ум стеной, не позволяя ему постигать самые простые и невоображаемые сущности тварных существ. В результате всего этого само мышление расщепилось, стало раздвоенным. Это проявляется в том, что мы видим перед собой одно, а воображаемо видимым иное, нежели оно есть на самом деле. Как выражается иеромонах Серафим Роуз, в нашем падшем состоянии воображение всегда связано с раздвоенностью мышления. Мы больше не воспринимаем вещи такими, какими они поистине являются. Последнее бывает возможным только в состоянии трезвения. Но мы обыкновенно не пребываем в таком состоянии. Так вот, по этой причине воображение и обманчиво. Видим одно, а воображаем о нем другое. Обман. А иначе раздвоенное сознание и не может мыслить, потому что оно не цельно. Вспоминаем и повторяем слова святителя Игнатия. Воображение не может не обманывать. Позвольте, но как же творчество? Что же тогда все виды нашего искусства? Как можно вне воображения творить? В том-то и дело. То, что воображение не работает, никак не означает, что человек не способен к творчеству. На примере раздаяния имен Адамом это видно. То, что совершил Адам, лишенный воображения, это чистое творчество. Он творил имена, но в сотворчестве со Творцом, синергийно. Творчество было не тем, что оно есть у нас. Для нас творчество – это когда мы выворачиваем наружу собственную самость. А тогда творчеством было выражение богооткровенных истин. И теперь бывает у истинных творцов. Бог открывает человеку некую истину, а человек облекает это откровение в благообразную форму. Так пророк Моисей творил Пятикнижие. Так преподобный Андрей Рублев творил икону Троицы. Андрей Крицкий – канон. Так преподобный Серафим молитву творил. Это истинное творчество. Творчество, которому не препятствует воображение. Так и истинная молитва, которая есть истинное творчество, несовместима с воображением. Ну вот, мы коротко рассмотрели некоторые последствия прародительского грехопадения. Можно подвести итог. Мы можем сказать, что теперь во Вселенной имеется два вида человека. Один тот, что ниже своего естества, человек ветхий, душевный, внешний. Второй – тот, что вернул свое естество. Это человек новый, духовный, внутренний. Эти понятия и сами термины даны нам в учении апостола Павла. Они фигурируют как минимум в пяти его посланиях. Это буквально человек внешний и внутренний, человек ветхий и новый, тот, который обновляется, человек душевный и духовный, или плотский и духовный. Плотский – это человек погибели, ибо живущие по плоти Богу угодить не могут, учит апостол. Святые отцы так объясняют. Человек поврежденный называется ветхим, ибо произошел от Адама. Ветхость – это готовность распасться, это дырявость. Да, признаки порчи человеческого естества – это тление и распад. Такого человека еще называют душевным. Омертвевший духом, он живет воображением, памятью, чувствами. А всего активнее, конечно, телом. Но он даже не подозревает о собственной способности к созерцанию Бога в духе, которую мог бы в себе восстановить. Часто жизнь душевных людей ближе даже не к животной, а к растительной жизни, все содержание которой потреблять и выделять, иногда опыляться и плодоносить, а потом увядать. Такой человек называется еще внешним, в противоположность внутреннему или духовному. Этот последний, по святоотеческому выражению, рождается от Духа Святого и живет высшей частью своей природы – Духом. Душевное начало в таком человеке одухотворяется, то есть освящается благодатью Святого Духа и преображается в духовное. «Сеется, – говорит апостол, – тело душевное, восстает тело духовное. Таковой может сообщаться с миром духовным, то есть связываться с ним и общаться посредством сердечной молитвы в духе. Он же называется человеком новым, ибо получает новое начало жизни. Он другой, чем был прежде. Он стал человеком внутренним. Грешник есть человек внешний, а возрожденный – внутренний. Внутренний живет духом, а внешний – плотью. Главная же черта нового человека – та, что в нем, возрожденном, живет Христос. Это из поучений святоотеческих. А в учении апостола Павла выделяется очень лаконичная и ясная мысль. Если ветхий наш человек распятся Христом в борьбе со страстями, то при победе во внутреннем подвиге будет упразднено наше тело греховное, и мы не будем уже рабами греху. Это достижение бесстрастия, это уже спасение души. Потому в вечности, продолжает апостол, нет осуждения тем, которые во Христе живут не по плоти, но по духу, ибо этим они освобождаются от закона греха и смерти. Эта свобода есть опять-таки спасение в вечности. А таких освобожденных от закона греха и смерти Спаситель говорит устами апостола Иоанна Богослова, что они уже оправданы прежде страшного суда. Таковой, сказано, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. уже перешел, то есть сейчас, теперь, на земле. Так получают отцы церкви, и мы подытожим. Чем же, собственно, в результате так плоха, так губительна наша ветхость? Ответ прост. То, что ниже естественно, не способно к жизни в раю. Или по апостолу, плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление.